Алло. Какого хуя? Я хотел квартиру на себя записать. Чего ты хотел, блядь? Хотел квартиру на себя записать. Психиатр обратись, чума ебучая. Болотная чума хуилась. Съебался мозги-то, съеблись, блядь, иди к психиатру. У меня нормально все с мозгами. Падла, я сейчас вниз опущусь, всю твою дверь разрисую говном, блядь. Будешь подтирать, сука. Ты, падла, я сейчас 02 вызову, вот посмотришь. Вот, блядь, посмотришь вызову. А ты потом вылежишь говно с двери? Сейчас твою эту почту расхуячу, твой почтовый ящик. Замок выломаю, отомщу, блядь. Так ёбнулся, что нихуя не доходит. Слушай, нихуя, сейчас дойдет, как все переломаю и сразу дойдет. Я тебе замок заклею. Ты подонок подзаборный, сука. Под забором тебя, блядь, делали бомжи, и мозги поэтому больные. Не, нормальные мозги. Сын проститутки, блядь, замолкни, блядь, сейчас расправлюсь. Я не сын проститутки, ты шваль.